Цибельде было простое. «Чего ты не знай, конь знай. Чего конь не хотел, ты не хотел. Не конь тебя слушай, а ты коня слушай, хорошо будет». Горец велел идти рысью, не спеша, но напрасно Корновский пытался приладиться к этому движению, при котором лошадь, как ей полагается, поднимает сперва левую переднюю, а за ней правую заднюю ногу. Не прошло и часа, как остро заныла спина, а в больном колене застучали какие-то молоточки. Измученный он спешился, напился из родника и немного побродил, прихрамывая по сонной рыжекрасной роще. Что за странность? Место было ничем не примечательное, глухое. Откуда же взялись вырезанные здесь и там на деревьях буквы? Или это были естественные глубокие борозды в темно-бурой коре? Вскоре он уже был на дороге, которая велась понад рекой Кадор, блестевший, как узкий кривой нож на дне ущелья. Конь шел по краю, и каждый раз, когда камешки сыпались из-под его копыт, у Корновского невольно ёкало сердце. Вдруг послышалось впереди движение, шум, ленивый понукающий голос, и за поворотом показался осел с перекинутыми через спину двумя громадными разноцветными мешками, а за ослом мальчишка лет 15 в грязной рубахе и черной шапочке с хворостиной в руке. Корновский поздоровался. Мальчик приветливо ответил на ломаном русском языке. Он ловко снял мешки, потянул упирающегося осла и остановился. Он чего-то ждал, и Корновский с ужасом понял, что он должен снова спешиться и провести лошадь в поводу, чтобы разойтись на узкой тропе. «Нога больной!» — мальчик протянул ему крепкую, как железо, маленькую руку, показал высокий камень, на который, слезая, удобно было поставить ногу. Корновский полез за кошельком и поразился гордости, с которой мальчик отвел его руку. «Как тебя зовут?» «Джамиль зовут». На каменистой тропе Корновский выцарапал несколько букв. «Буквы, понимаешь? На деревьях. Кто писал?» Просияв, мальчик ткнул себя пальцем в грудь. «Почему не на бумаге?» «Бумага нет». «Почему не карандашом?» «Карандаш кончал». Разговаривая больше жестами, чем словами, Корновский провел с ним полчаса. Ему чем-то понравился этот быстроглазый мальчик с узким красивым лицом. Куда-то он хотел поехать, где-то учиться. Наконец Корновский понял, что Джамиль хочет поехать в Нальчик и поступить на рабфак. «Ну, это мы попробуем устроить». Он вырвал из блокнота листок, записал свой адрес и через полгода получил от Джамиля вполне грамотное письмо, к которому было приложено заявление. Один из учеников Корновского работал в Нальчике, и устроить Джамиля на рабфак оказалось делом несложным. Он приехал года через три уже юношей в Москву, и Константин Павлович с энергией, которая его самого удивила, принялся готовить его в МВТУ. Способности у юноши оказались средние, но работоспособность такая, что приходилось почти силой отрывать его от занятий. Случалось, что Джамиль жил у него в Палашовском неделю-другую. По воскресеньям они вместе ездили на лыжную базу. «А сынок-то вас не дождался, чуть засветло ушел», — однажды сказала Корновскому женщина, выдававшая лыжи и пьексы. Может быть, он был одинок? Может быть, он потому и срывался с места и летел, куда глаза глядят, что был все-таки очень одинок в своей размеренной, разумно устроенной жизни? Все уладилось, все стало на свое место. Мать так и не поправилась в полной мере. Он устроил ее в Ядрин, на покой, неподалеку от своих друзей, которые присматривали за ней. Сестры остались в девушках и, кажется, не жалели об этом. Одна была медицинской сестрой, другая кончила ветеринарный институт и работала под Казанью. Все женщины, с которыми Корновский был близок, хотели выйти за него замуж, и огорчались, догадываясь или не догадываясь, почему это невозможно. Огорчалась и Надя Медведева, умная и хорошенькая актриса одной из московских студий. Она-то как раз догадывалась. «Вы боитесь, что вас могут бросить как женщину?» — однажды весело спросила она. Карновский не ответил.